подтвердил Никита. «Мне эти истории знакомы, но нам до святых пророков далеко. Кроме того, там не объясняется, как работали перечисленные устройства практически. А в Новом Завете, не унимался инок, речь идет о небе отверстом, об ангелах Божиих, всходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». «Но как практически, пусть кто-нибудь ответит», — вопрошал Никита. А монах опять принимался за свое. «В благовествованиях от Марка и Луки сказано, что уже после воскресения, дав наставление апостолам и простившись с ними, Иисус стал отдаляться от них и возноситься». Никита перебил его. «Завтра его нужно доделать управляемые ремни, которые будут складывать крылья пополам и изменять их наклон по отношению к ветру». «А каков у тебя будет размах крыльев?» — спрашивал Дженкинсон. «До локтей 13». Локоть для тогдашней России и Европы был общей мерой длины. 13 локтей составляло приблизительно 6 метров. «Ты не забудь, что у тебя должен быть на подвеске груз в 6 пудов, около 100 килограммов. Он будет, видимо, меньше, но надо с запасом. Как там обернется, кто знает. Выдюжит господин Дженкинсон, — был уверен Никита. Главное, разгонный корабельный канат достать локтей аж в 100. Канат у меня есть. Да кто разгонять-то будет? Отец Памва вполне подойдет. Мужик солидный, я его подучу». «Хорошо. Здесь все-таки мы найдем какое-то укромное место», — рассуждал капитан. «Можно вдоль берега погнать. А там, в монастыре Александровском, где?» «Но без разгону нельзя», — настаивал Никита Холоп. «Правда и то, что чем больше высота, тем меньше разгон». «А канат ты потом куда денешь?» — интересовался англичанин. «Обрежу. На кой он мне? Но нам-то его куда девать?» «В общем, такое так на Руси могут затеять», — ухмылялся капитан и менял тему. «В Персии я сам видел. Ихние маги нагревают какую-то мерзкую смесь, и потом вонючие ветры от нее загоняют в лови кишки. Получаются надутые пузыри и слокоть. На таких 10 шарах они спокойно взлетают и парят, а потом прокалывают несколько шаров и спускаются на землю». «Это хорошее устройство», — соглашался Никита. «Но ехать далеко и времени нету». «Да уж, нету», — говорил Памва. Так они мирно сидели за столом в уютном таинственном доме английского посла. Приходили они сюда по вечерам, каждый после своей работы, помывшись в больших бочках с горячей водой и используя вместо мыла густое, темное, душистое пиво. Первое, что бросалось в глаза — просторные, высокие помещения. Их чрезмерность в этом странном доме была непонятна русскому уму. Как зимой здесь держалось тепло? Ведь печка в горнице, где они сидели, была, например, без заслонки и задвижек, со слишком широкой топкой и трубой, так что казалось, что выветриваться должно все мгновенно. А весь прогрев должен был уходить на улицу. На чугунные решетки и топки потрескивали мелко и аккуратно наколотые березовые дрова, а не обломанные куски бревен и всякий мусор. Дрова готовились будто для строительных целей или для выделки мебели, а не для того, чтобы их тут же сжечь. Была и вертикальная чугунная решетка потоньше, ограждавшая топку. Сама мебель представлялась необычной. По стенам стояли не голые лавки, обитые плотной и мягкой материей, с еще более мягкими спинками и подлокотниками по краям. На них было набросано множество небольших подушек, обшитых атласом. Дженкинсон сказал, что такие лавки называются диванами, и он привез их из Персии. — Про Персию уж слыхали, — кивал Никита Холоп. Стол был необычный, овальной формы, вокруг него стояли не лавки, а табуреты со спинками. У царя такие имелись только для особо важных гостей. Было даже 2 скромных трона. Закуски были мясные и рыбные. Мясо почти не прожаренное. С кровью они даже вначале отказывались есть, но вкусное. Вместо обычных русских блинов был пожаренный хлеб, тоже вкусно. Но все же Безумные эти люди, англичане.